14. Война и внешняя политика. Изоляционизм. Левый и правый. Изоляционист – это позорная кличка, которой припечатывали противников вступления Америки во Вторую мировую войну. Поскольку это слово часто подразумевало приверженность нацизму, оно обозначало правых, причем с крайне неприятным душком. Подразумевалось, что даже если изоляционисты и не являются прямыми пособниками нацистов, то во всяком случае это люди недалекие и невежественные в делах этого мира, в отличие от умудренных, искушенных, неравнодушных интернационалистов, выступавших за активное участие Америки в мировой политике. В последние десятилетия, разумеется, участников антивоенного движения считают леваками, и интервенционисты от Линдона Джонсона до Джимми Картера постоянно называют сегодняшних левых изоляционистами или, по крайней мере, неоизоляционистами. Так левые или правые? В период Первой мировой противников войны записывали так же, как сегодня, в леваки, при том, что среди них были либертарианцы и сторонники свободного капитализма. Собственно говоря, в центре противодействия американской войне с Испанией и подавлению восстания на Филиппинах на рубеже 19 и 20 столетий были либеральные сторонники нестесненной экономической свободы, такие как социолог и экономист Уильям Грэм Самнер и бостонский торговец Эдвард Аткинсон, основавшие антиимпериалистическую лигу. Более того, Аткинсон и Самнер были твердыми последователями великой традиции классического английского либерализма XVIII и XIX веков и прежде всего таких экстремистов, как Ричард Кобден и Джон Брайт из Манчестерской школы. Кобден и Брайт оказывались во главе протестующих против каждой из войн, которые вела Британия, против каждого акта политического вмешательства за рубежом, и за эти достижения Кобден получил репутацию не изоляциониста, а интернационалиста. До конца 1930-х годов противников войны считали подлинными интернационалистами, противниками империалистической политики и сторонниками мира, мирной торговли, свободы иммиграции и мирного культурного обмена между народами всех стран. Иностранная интервенция интернациональна только в том смысле, что интернациональна сама война. Насилие посредством угроз или с прямым участием вооруженных сил всегда осуществляется через разделяющие народы границы между странами. У изоляционизма есть привкус чего-то правого. Нейтралитет и мирное сосуществование звучат на левый лад. Но смысл у всего этого один – против войны и политического вмешательства в дела других стран. Такой была позиция противников войны на протяжении двух столетий, будь это классические либералы XVII и XIX веков, леваки периода Первой мировой и Холодной войн, или реакционеры периода Второй мировой войны. Эти противники интервенционизма крайне редко выступали за буквальную изоляцию. В целом они были противниками вмешательства в дела других стран и выступали при этом за экономический и культурный интернационализм, то есть за свободу мирной торговли, инвестиций и перемещения людей между странами. Все это образует основу либертарианской позиции. Ограничить правительство. Либертарианцы выступают за изгнание государства из всех сфер общественной жизни, за передачу тех функций, с которыми сегодня едва справляются правительственные структуры, полиция, суды и так далее, структурам свободного рынка. Либертарианцы выступают за свободу, как за естественное право человека, причем не только для американцев, но для всех народов. В чисто либертарианском мире не будет никаких министерств иностранных дел, потому что не будет государств, не будет правительств с их монопольным правом осуществлять принуждение на своей территории. Но поскольку мы живем в мире наций государств, и эта система вряд ли исчезнет в ближайшем будущем, то каково отношение либертарианцев к внешней политике в этом мире, поделенном между государствами? В ожидании устранения государства либертарианцы хотели бы ограничить как можно сильнее, урезать его власть и полномочия на всех уровнях. Мы уже продемонстрировали, как этот принцип разгосударствления может обеспечить решение важных внутренних проблем. Достаточно как можно основательнее ужать роль правительства и высвободить стихийную энергию свободных людей, дать им возможность нестесненно действовать в условиях подлинно рыночной экономики. Во внешней политике цель та же самая – удержать государство от вмешательства в дела других стран или правительств. Политический изоляционизм и мирное сосуществование, то есть воздержание от давления на другие страны, являются для либертарианцев прямым аналогом политики лассе-фер во внутренних делах. Идея в том, чтобы ограничить действия правительства на международной арене точно так же, как мы пытаемся сковать его активность внутри страны. Изоляционизм или мирное сосуществование во внешней политике – это эквивалент жесткого ограничения полномочий правительства внутри страны. Сегодня вся поверхность Земли разделена между всевозможными государствами, так что на каждой национальной территории правит центральное правительство, имеющее монополию на насилие в ее границах. Если говорить о международных отношениях, цель либертарианцев состоит в том, чтобы удерживать все государства от насилия в отношении других государств, чтобы тиранические наклонности каждого проявлялись только внутри собственной страны. Дело в том, что либертарианцы заинтересованы в том, чтобы как можно сильнее ограничить возможности государства вмешиваться в дела всех частных лиц. На международной арене этого можно добиться одним единственным способом. Народ каждой страны должен заставить государство ограничить свою деятельность той территории, на которой оно обладает монопольными правами, и не нападать на другие государства, не вмешиваться в жизнь их подданных. Короче говоря, цель каждого либертарианца в том, чтобы в предельно допустимой степени урезать возможности каждого государства вторгаться в жизнь и собственность граждан, а это означает совершенную недопустимость войн. Народ каждого государства должен требовать от него не нападать на другие государства, а если конфликта избежать не удалось, то как можно быстрее с ним заканчивать. Представим себе на миг мир с двумя гипотетическими странами – Грау-Старк и Белгравия. В каждой свое государство. Что случится, если правительство Грау-Старка вторгнется на территорию Белгравии? С точки зрения либертарианца это немедленно влечет за собой два катастрофических последствия. Во-первых, армия Грау-Старка начинает убивать невинное гражданское население Белгравии, убивать людей, которые не имеют никакого отношения к вероятным преступлениям ее правительства. Таким образом, война – это массовое убийство и массовое нарушение права людей на жизнь, на неприкосновенность, является с точки зрения либертарианца не просто преступлением, а самым большим из возможных преступлений. Во-вторых, поскольку все правительства получают доход от воровства в форме принудительного налогообложения, любая мобилизация войск и начало боевых действий означает повышение этой формы насилия. Либертарианец против войны по этим двум причинам. Война – это всегда массовое убийство и повышение налогового насилия. Точка. Так было не всегда. В средние века масштаб военных действий был сравнительно невелик. До появления современных видов оружия вооруженные силы государств были столь ограничены, что правительства зачастую вынуждены были избирать предметом насилия только армии противостоящих правительств. Насилие в виде налогообложения при этом возрастало, но, по крайней мере, не было массовых убийств гражданского населения. И мало того, что незначительность огневой мощи вынуждала ограничивать насилие противостоящими армиями, в то время еще не было централизованных наций-государств, которые могли бы выступать от имени всех жителей данной территории. Если одна группа королей или баронов воевала с другой такой же группой, никому не приходило в голову, что в этом должен участвовать каждый обитатель этой территории. Более того, массовых армий, преданных государству, еще не было. Вооруженные силы представляли собой небольшие группы наемников. Нередко любимым спортивным зрелищем горожан были сражения, которые можно было рассматривать с высоты городских стен, и война воспринималась как своего рода спортивное состязание. Но с развитием современного государства, с появлением современного оружия массового уничтожения, центральной частью военных действий стали массовые армии и убийства гражданского населения. Представим себе, что несмотря на противодействие либертарианцев, война все-таки началась. Понятно, что в условиях войны целью либертарианцев будет максимально уменьшить число жертв среди мирного населения. В прежнем международном праве было два прекрасных инструмента для достижения этой цели – законы и обычаи войны и законы нейтралитета или права неприсоединившихся стран. Законы нейтралитета были зафиксированы, чтобы ограничить войну рамками столкновений между воюющими государствами и защитить от нападений невоюющие государства и, в частности, народы невоюющих стран. В этом и состоит смысл и значение таких почти забытых теперь американских принципов, как «свобода морей» или жесткие ограничения прав воюющих государств на блокаду торговли неприсоединившихся стран с воюющими сторонами. Короче говоря, либертарианец пытается побудить нейтральные страны сохранять нейтралитет в любых межгосударственных конфликтах, а воюющие государства в полной мере соблюдать права неучаствующих в войне граждан. Законы и обычаи войны предназначены для того, чтобы в максимальной степени ограничить нарушения воюющими государствами прав гражданского населения своих стран. Вот что пишет об этом британский юрист Вилл. Фундаментальный принцип этого кодекса заключался в том, что военные действия между цивилизованными народами должны быть ограничены участвующими в войне вооруженными силами. Он проводит различия между участниками военных действий и неучаствующими в них, устанавливая, что единственной задачей участников военных действий является сражение друг с другом, а, следовательно, неучаствующие в военных действиях должны быть исключены из круга военных операций. В Западной Европе это правило в модифицированной форме, запрещавшее бомбардировку городов, находящихся вне линии фронта, соблюдалось на протяжении нескольких столетий, пока в ходе Второй мировой войны британцы не начали бомбить гражданские цели. Сегодня, естественно, вся эта концепция почти забыта, потому что сама природа современной ядерной войны предполагает уничтожение гражданского населения. Вернемся к нашим гипотетическим Грау-Старку и Белгравии и предположим, что Грау-Старк вторгся в Белгравию, а третье правительство Уолдавии вмешалось в войну, чтобы защитить Белгравию от агрессии. Оправдано ли это действие? Здесь перед нами зародыш, возникший в 20-м столетии, пагубной теории коллективной безопасности, согласно которой, когда одно правительство нападает на другое, моральный долг всех других правительств мира заключается в том, чтобы сплотиться на защиту пострадавшего государства. У концепции коллективной безопасности есть несколько роковых недостатков. Первый заключается в том, что когда Уолдавия или любое другое государство ввязывается в войну, оно тем самым расширяет масштаб агрессии и усложняет обстановку, потому что при этом оно, первое, безвинно убивает массы гражданского населения Грау-Старка, и второе, увеличивает налоговое насилие в отношении граждан самой Уолдавии. Более того, третье, в наше время, когда граждан однозначно отождествляют с их государством, Уолдавия подставляет своих жителей под ответный удар бомбардировщиков или ракет Грау-Старка. Таким образом, вступление правительства Уолдавии в войну ставит под угрозу сохранение жизни и собственности собственных граждан, о защите которых вроде бы должно заботиться правительство страны. Наконец, четвертое, при этом граждане Уолдавии подвергаются более массовому призыву в ряды вооруженных сил. Если такого рода меры коллективной безопасности действительно будут применены повсеместно, так что все Уолдавии мира будут втягиваться в каждый локальный конфликт, расширяя и углубляя его масштабы, у каждой местной перестрелки появится перспектива превращения в общемировую бойню. У концепции коллективной безопасности есть еще один существенный порог. Идея вступления в войну для прекращения агрессии явно перенесена в международное право из сферы бытовых отношений между людьми. Смит избивает Джонса, он совершает агрессию против него. Прибывает полицейский наряд, чтобы спасти потерпевшего, осуществляется полицейская операция для прекращения агрессии. Подчиняясь логике этого мифа, например, президент Трумэн настаивал на том, что американское участие в Корейской войне представляет собой полицейскую операцию в рамках коллективных усилий ООН по прекращению агрессии. Но термин «агрессия» имеет смысл только на уровне личных отношений между Смитом и Джонсом, так же, как и термин «полицейская операция». Эти термины не имеют никакого смысла, когда речь идет об отношениях между государствами. Прежде всего, когда правительства вступают в войну, они тем самым сами осуществляют агрессию против неучаствующего в войне гражданского населения, то есть фактически становятся массовыми убийцами. Правильной была бы такая аналогия. Смит избивает Джонса, полиция спешит ему на помощь и, пытаясь образумить Смита, бомбит городской квартал и убивает тысячи людей, либо поливает пулеметным огнем толпу невиновных горожан. Это намного более точная аналогия, потому что именно так поступают все воюющие правительства, а в 20 веке они делали это в грандиозном масштабе. Но если полиция ведет себя подобным образом, она сама становится преступным агрессором и зачастую намного худшим, чем Смит, напавший на Джонса. Но у аналогии с межличностным конфликтом есть еще один глубокий порог. Когда Смит избивает или обворовывает Джонса, есть все основания видеть в этом агрессию против личности или прав собственности потерпевшего. Но когда государство Грау-Старк вторгается на территорию государства Белгравия, недопустимо говорить об агрессии в подобном смысле. Дело в том, что с точки зрения либертарианца ни одно правительство не имеет права говорить о своем суверенитете в отношении данной территории или претендовать на собственность в ее отношении. Когда государство Белгравия утверждает свои права собственности на национальную территорию, это совершенно другая ситуация, чем когда мистер Джонс заявляет права на свою собственность, хотя его притязания тоже могут оказаться незаконными, а собственность краденой. Ни у одного государства нет никакой законной собственности, а его территория является результатом агрессии и насильственного завоевания. Поэтому вторжение Грау-Старка оборачивается схваткой между двумя группами воров и агрессоров, и единственная проблема заключается в том, что у обеих воюющих сторон страдает ни в чем не повинное гражданское население. Помимо этого общего разъяснения правового статуса правительств, нужно иметь в виду, что государство-агрессор зачастую оправдывает свои действия против жертвы достаточно правдоподобными в контексте системы наций-государств причинами. Можно себе представить, что Грау-Старк пересек границу Белгравии, потому что столетием ранее последняя вторглась в Грау-Старк и захватила его северо-восточные губернии. Обитатели этих губерний в культурном, этническом и языковом отношении – настоящие Грау-Старкцы. Теперь Грау-Старк вторгся в соседние пределы, чтобы, наконец, воссоединиться с братским населением потерянных столетия назад губерний. Кстати говоря, в этой ситуации либертарианец, резонно осуждая оба правительства за участие в военных действиях и убийство гражданского населения, будет на стороне Грау-Старка, имеющего притязания более справедливые, или точнее, менее несправедливые. Можно сформулировать ситуацию следующим образом. Если бы случилось невозможное, и обе страны смогли бы вернуться к средневековым методам войны, когда А. оружие было настолько маломощным, что гражданское население не несло материального и иного ущерба. Б. В военных действиях участвовали наемники, а не массовые армии, формируемые на основе всеобщей воинской повинности. И В. Войны финансировались за счет добровольных взносов, а не за счет налогов. Тогда либертарианец мог бы безоговорочно поддержать притязания Грау-Старка. Среди всех недавних войн этим трем критериям более всего отвечает справедливая война Индии за освобождение Бангладеш, имевшая место в конце 1971 года. Государство Пакистан было создано как последний ужасающий подарок Британской империи индийскому субконтиненту. При этом доминирующую роль в новом государстве получили пенджабцы, проживающие в Западном Пакистане, а подчиненное положение заняли более многочисленные и трудолюбивые бенгальцы, проживающие в Восточном Пакистане, впоследствии Бангладеш, и пуштуны, заселяющие северо-западные районы, граничащие с Афганистаном. Бенгальцы стремились обрести независимость, и в начале 1971 года им удалось получить большинство на парламентских выборах, после чего парламент был распущен, а пенджабские войска приступили к массовым убийствам гражданского населения Восточного Пакистана. Вмешательство Индии помогло силам, боровшимся за независимость Восточного Пакистана. Хотя во время войны возросли налоги и усилилась воинская повинность, индийская армия не использовала оружие против гражданского бенгальского населения. Напротив, имела место настоящая революционная война бенгальского населения против пенджабских оккупантов. Индийская армия воевала только с пенджабскими солдатами. Этот пример указывает на еще одну характеристику военных действий. Революционная партизанская война может в большей степени соответствовать либертарианским принципам, чем война между государствами. Просто в силу объективных обстоятельств партизаны защищают гражданское население от государственного хищничества. В силу этого партизаны, живущие в той же стране, что и враждебное им государство, не могут использовать оружие массового уничтожения, в том числе ядерное. Кроме того, поскольку партизаны полностью зависят от поддержки и помощи гражданского населения, им приходится заботиться о непричинении ему вреда и воевать исключительно с государственным аппаратом и вооруженными силами. Таким образом, партизанская война возрождает древнюю почтенную доблесть разить врага и щадить мирных жителей. Партизаны, стремящиеся заручиться любовью масс, зачастую воздерживаются от налогообложения и воинского призыва, полагаясь исключительно на добровольную помощь людьми и снаряжением. Либертарианские особенности партизанской войны характерны только для революционных сил. Что же касается контрреволюционных сил государства, это совсем иная история. Государство, как легко понять, не может для решения своих проблем взрывать ядерные бомбы на собственной территории, а потому оно ограничивается массовым террором, убийствами, запугиванием и зачистками гражданского населения. Поскольку партизаны вынуждены завоевывать поддержку большинства, государству приходится предпринимать усилия для запугивания этого населения или загонять его в концентрационные лагеря, чтобы лишить партизан всякой поддержки. Такую тактику использовал испанский генерал Вейлер и Николау по прозвищу «Мясник», который пытался разгромить силы кубинских повстанцев в 1890-х годах. И точно так же действовали американские войска на Филиппинах, а британские в войне с бурами. Той же логике подчинена злополучная политика стратегических деревень в Южном Вьетнаме. Либертарианская внешняя политика, таким образом, далека от пацифизма. В отличие от пацифистов, мы не считаем, что никто не имеет права обращаться к силе для самозащиты. Мы утверждаем только то, что ни у кого нет права призывать на военную службу, взимать налоги, убивать или использовать насилие для самозащиты. Поскольку все государства возникли в результате захвата своих нынешних территорий и существуют за счет агрессии против своих подданных, а войны между государствами сопровождаются убийствами невинного гражданского населения, такие войны всегда несправедливы, хотя некоторые из них несправедливее, чем другие. Партизанская война против государства, по крайней мере, в принципе, может отвечать либертарианским критериям справедливой войны, поскольку она направлена исключительно против вооруженных сил и государственного аппарата, и при этом партизаны опираются на добровольную поддержку населения.